рыцари едут на турнир. И что ж, бывают времена, бывает время таким, что слышно, как бьется сердце земли и вьется тонкий дым. Сердцебиенье лесной земли и славы тонкий дым, и остальные скроются по зарослям лесным. Вот всадники, как солнце, их кони из темноты, из детской обиды копыта и копья, из тайны их щиты. К пятидесятнице святой они спешат на праздник свой, там гибель розой молодой на грудь упадет с высоты. Ты помнишь эту розу, глядящую на нас? Мы прячем от нее глаза, она не сводит глаз. А тот, кто умер молодым, и сам любил, и был любим, он шел, и все, что перед ним, прикосновением одним, он сделал золотом живым, счастливей, чем Мидас. И он теперь повсюду, и он тот самый сон, который видит холм и склон небес, сияющих, как он, прославленных, как он. Но жизнь заросла, и лес заглох, и трудно речь вести, и трудно мне рукой своей теней и духов и ветвей завесу развести. Кто в черном, кто в лиловом, кто в алом и небесном, они идут, и как тогда, сквозь прорези глядят туда, где роза плещет, как вода, в ковше преданье тесном.